Гюлистан. Утром меня принял министр обороны. Высокий, седой, улыбается, рука крепкая. Кофе напоил. Зовут Ливан. И через несколько часов мы попали к посту номер 20 в 7-м укрепрайоне, откуда сквозь амбразуру укрепления увидели село Гюлистан, его немногие из самих карабахцев. Последние 20 лет видели, так нам сказали. Армян оттуда изгнали, лежит село в зелени внизу, ждет освобождения. Ехать туда довольно далеко, мимо тысяч карабахских бабочек, миллионов кустов и карабахских деревьев. После миллионов камней, после сотен поворотов дороги. То слева обрыв, то синяя гора с тучами, лежащими, зацепившись за гребни. Военные с широкими спинами, водитель в форме и подполковник Армен. У Армена две черные звезды на петлицах. Впереди мы трое на заднем сиденье. Армия, она же и погранвойска, оказала нам доверие, пустили на свою территорию. Приехали вначале в штаб укрепрайона, там полковник Глыба по имени Каро. Вдоль плаца похаживал молчаливый, с двухдневной щетиной, похожий на древний камень, полковник. Нам сказали, что за апрельские события, 2016-й, когда азербайджанская армия в Карабах полезла, полковник был награжден крестом республики. Приветствие, то да сё, едва в его кабинете присели, губы в кофе макнули и уже ехать на позиции. Земля как рай, так все заросло крепкими растениями, что от дороги, ну, пару метров пройдешь и застрял навсегда. Село Гюлистан — место легендарное. Здесь в 1813 году, в октябре, заключен был Гюлистанский договор, по которому Персия передала эти земли навечно. Часть современного Азербайджана, в том числе и ханство Карабахское. А еще Бакинское ханство перешло, кстати сказать. Знаете кому? Нам, русским, России. Сказано было, что договор заключен в урочище Гюлистан при речке Зейве. И вот мы стоим над этим селом, разглядывая его сквозь амбразуру укрепления. Об этом историческом договоре мир предпочел забыть, хотя на эти земли прав у нас не меньше, чем на Курильские, скажем, острова, а больше. Проверьте, если хотите, по интернету. Мы вообще скромная страна Россия. Нет, чтобы крикнуть Азербайджану «Пшли вон отсюда!» Мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля. А мы молчим в тряпочку. Солдаты все молоденькие, стоят со своими примкнутыми к автоматам штыками и вежливо на нас поглядывают. Вдоль выходящей на Гюлистан укреп стены тянутся все карабахские посты, а номера на консервных банках выписаны. Ну, конечно же, армия от нас все же прикрыла армейскими попонками свои минометы и пулеметы. Но стоят ребята юные и безусые, только сержант 23 года служит, да офицеры. Карабах, советую об этом задуматься на эту тему. Самая крайняя христианская земля в этой части планеты. На них тяжесть лежит. Карабах граничит с юга и юго-востока с Ираном и Турцией и Азербайджаном. В атмосфере все свирепеющего, ревущего радикального ислама. Нам бы нужно заботиться об этих землях особенно. А мы... Вот славянская Черногория вступила в НАТО, Мы почему-то верили, что это славянское сербское государство всегда будет за нас, с нами. Они запросто наплевали нам в души. Карабахские армяне, даже в мельчайших сельских школах которых, поверьте, я сам видел, висит герб Российской Федерации, а в кабинетах по литературе портреты русских писателей во главе с Лермонтовым. Нужнее нам сейчас, чем все выхваляющиеся доселе своей приверженностью к России, Черногории вместе взятые. Братья по вере, может быть, не меньше, а больше нам братья, чем братья по крови. Земля средневековых христианских монастырей заслуживает внимания и поддержки. Не надо быть идиотами, мы долгое время ими были. Признаем Карабах и будем жить, поживать и добра наживать, и прямо в Иран ездить. Там ненавидимые джихадистами халифата шииты живут, так и снуют иранские фуры с желтыми номерами по горным дорогам туда-сюда. Нужно поддерживать тех, кому, кроме как к нам, податься некуда. А с Карабахом это именно тот случай. У них только 160 тысяч населения. Но зато какого качественного! Горные армяне самого воинственного духа. Берем в друзья и в союзники. У нас же там никого, кроме них, нет.